Глава 6. Грязная работа. Не успела Вера Собода со мной поздороваться, как в дверь позвонили. «Вы думали, что запугали меня? Вы думали, я вас поэтому отпустил, правильно?» Карл-Хайнц Ульбрих с видом победителя смотрел на меня. «Я просто хотел выяснить, кто вам помогает». Потом он посмотрел на Веру. «Вы об этом еще пожалеете. Если вы думаете, что можете получать зарплату в Сорбском банке и одновременно пакостить ему, то вы здорово ошибаетесь». Она бросила на него такой взгляд, словно готова была его задушить. «А ведь от него мало что осталось бы. Да и от меня тоже, если бы я бросился между ними». Не спуская с него глаз, она спросила меня, удалось разобраться? «Нет. Но если Велькер вместо вас поставил его, то все сходится. Вы знаете, какая ведется игра. Он не знает. Правда, это не доказательство. Чего я не знаю? Идиот, полезный для дела». Он был ей так отвратителен, что ей не требовались доказательства, что и нечего пыжиться. «Как вы думаете, почему Велькер именно вас, понимающего в банковском деле примерно столько же, сколько я, в разведении страусов, назначил новым директором? Потому что вы способны управлять Сорбским банком? Чушь! Единственная причина. Вы не поймете, что в Сорбском кооперативном отмывают деньги. Нет, не единственная. Другая состоит в том, как вы обращаетесь с сотрудниками. На любую подлость пойдете и не поморщитесь. Ну, знаете ли, не такая уж премудрость. Банковское дело. В чем надо, разбираюсь. Иначе как бы я вас обоих застукал? Раньше я работал в главном управлении. 18. Безопасность народного хозяйства. А тут набирали лучших из лучших. Лучших. Отмывание денег. Это же смешно. Так вы были в штази. Сначала она посмотрела на него удивленно, а потом так, как будто давно не видела и теперь узнавала одну знакомую черту за другой. Ну, конечно. Один раз заморался. Всегда будешь в дерьме. Работал на своих, теперь на этих. Кто бы ни позвал, лишь бы платили деньги. В дерьме? Да это ведь он незаконно проник на территорию, а вы выдвигаете чудовищные бездоказательные обвинения. Вот это и есть настоящее дерьмо. И что такого, если теперь я работаю не на нас, а на них? Где мне теперь, скажите, пожалуйста, работать на наших? Вы говорите так, будто я предал нас. Что за чушь вы несете? Нас больше нет. Теперь есть только они. Он все еще пытался изображать видимость превосходства. Но голос его звучал устало. В нем слышались нотки отчаяния. Судя по всему, он верил в штази. Любил свою работу. И, оставшись неудел, совсем потерялся. Просто осиротел. Но Вера Собода не отступала. Как же, мол, сперва в штазе, теперь в сомнительном западном банке, будучи полным профаном в банковском деле, с коллегами вел себя подло, сначала совал свой нос во все, что бы она ни делала, а потом и вовсе выпер и сел на ее место. Она была так зла на него, что даже, видя его усталость и отчаяние, не могла ему сочувствовать. Хотя, возможно, требовать сочувствия в такой ситуации было бы слишком. «Я знаю, что нас больше не существует. И ничего не говорю о предательстве. Но работенка у вас и раньше была грязная, и сейчас полное дерьмо. Вы ведь уже готовите увольнение, правда? И все это знают. Слышали, как вас называют? Ангел смерти. Только не воображайте, что вас боятся от того, что вы такой страшный. Бояться можно и червяка. Он ведь склизкий и противный. Фрау Собода». Я хотел ее утихомирить, но теперь уже Ульбрих не мог отступить. «Не стройте из себя поборницу справедливости. Если в банке отмываются деньги, то началось это не вчера, а когда вы еще там работали, причем вы все знали и все видели. А сами вы хоть пальцем шевельнули? Заявили в полицию?» Он снова смотрел на нее с видом победителя. «Дерьмо? Да вы сидели в этом дерьме и рады были бы там остаться. Если уж сравнивать вас и меня, то вы-то как раз и способны на любую низость». Теперь уже обессилевшей выглядела Вера Собода, пожала плечами, махнула рукой, прошла из прихожей, где мы стояли, в гостиную, и села. Ульбрих поплелся за ней. «Так просто вы от разговора не уйдете. Жду от вас, как минимум, извинения». Что сказать еще он не знал. Я прошел на кухню, достал из холодильника 3 пива, открыл их и принес в гостиную. Одну бутылку поставил на стол перед Верой, вторую — перед пустым креслом, а с третьей сел на диван. Подошел Ульбрих. Сначала постоял у пустого кресла, потом осторожно сел на самый краешек, потом взял бутылку и начал медленно крутить ее между ладонями. Было так тихо, что мы слышали, как в зимнем саду жужжит компьютер. «Ваше здоровечко!» Ульбрих приподнял бутылку и начал пить. Вера Собода посмотрела на нас, как будто только что вспомнила о нашем существовании. Ульбрих откашлялся. «Мне очень жаль, что я вас уволил. В этом не было ничего личного. Мне ничего не объяснили. Я просто получил указание, и что мне было делать? Сам знаю, что ничего не смыслю в банках. Но, возможно, им и не нужен тот, кто в банках смыслит. Возможно, достаточно, чтобы человек умел говорить по телефону. Когда я чего-то не понимаю, я звоню, и мне тут же говорят как надо». Он еще раз откашлялся. «А что касается ваших слов, что я выполняю для других грязную работу, то мы здесь давно уже ничем не распоряжаемся, ни вы, ни я, никто. А если человек ничем не распоряжается, то он должен браться за ту работу, которую дают. Не в обиду вам будет сказано». Он сделал большой глоток, тихонько рыгнул, рукой вытер рот и встал. «Большое спасибо за пиво. Спокойной ночи».